Глава 7. Обинзе хотел поступать в университет Ибадана из-за стихотворения. Он прочитал это стихотворение Ифемелу, Ибадан Джона Пеппера Кларка, и помедлил на словах «текучий выплеск ржавчины и злата». «Ты серьезно?» — переспросила она. «Из-за этого стишка? Он такой красивый!» И Фемилу покачала головой с насмешливой преувеличенной растерянностью. Но и она хотела в Ибадан, потому что там училась тетя Уджу. Они вместе заполнили анкеты единой приемной комиссии, сидя за обеденным столом, а мама Обинзе нависала над ними и приговаривала. «Вы правильным карандашом заполняете. Все проверяйте как следует. Я слыхала о таких ошибках, уму непостижимо». Обинзе сказал, «Мамуля, мы с большей вероятностью заполним все без ошибок, если ты помолчишь». «Сукку, по крайней мере, пометьте как второй вариант», — сказала мама. Но Обинзе не хотел в «нсукку», хотел удрать от привычной жизни, а для Ифемелу «нсукка» — глухомань и замшелость, и они вместе решили, что второй вариант — университет Лагоса. На завтра мама Обинзе упала в обморок в библиотеке. Ее обнаружил какой-то студент, простертый на полу, словно тряпица, на голове небольшая припухлость, и Обинзе сказал Ифемелу: «Слава Богу, что мы еще не подали анкеты в единую приемную комиссию». «В смысле?» «Мама возвращается в Нсукку в конце этого семестра. Мне нужно быть рядом с ней». Врач сказал, что такое еще будет случаться. Он примолк. «Сможем видеться на длинных выходных. Я буду приезжать в Ибадан, а ты в Нсукку». «Но ты и шутник», — сказала она ему. «Бико, я тебя умоляю. Я тоже выбираю Нсукку». Такая перемена пришлась ее отцу по сердцу. Воодушевляет, по его словам, что она будет учиться в университете на землях Игбо, всю жизнь перед этим проведя на западе страны. Мама же пригорюнилась. Ибадан всего в часе езды, а Нсукка — это целый день на автобусе. «Ничего не день, мамуль, а 7 часов», — возразила Ифемелу. «И какая разница между днем и этим?» — взъелась мама. Ифемелу хотелось убраться из дома, хотелось независимости своего собственного времени, и ее утешало, что Раньину да Сточи тоже собираются в Нсукку. Эменики туда же. Он спросил Обинзе, можно ли жить с ним в одной комнате, в мальчуковой части дома Обинзе. Обинзе согласился, и Фемелу это не понравилось. «Есть в Эменике что-то», — сказала она. «Ну да ладно, лишь бы уходил, когда нам надо потолковать». Позднее Обинзе спрашивал полувсерьез, не думает ли Ифемелу, что мамин обморок был намеренным, проделкой, чтобы удержать его рядом. Он еще долго рассуждал об Ибадане с тоской, пока не навестил тамошний студгородок во время турнира по настольному теннису, после которого вернулся и сказал ей робко: «Ибадан напомнил мне Нсук». Отъезд в Нсукку означал, что Ифемелу наконец увидит дом Обинзе, коттедж на участке, заросшим цветами. Ифемелу представляла себе, как Обинзе рос, как ездил на велосипеде по холмистым улицам, как возвращался домой из начальной школы с ранцем и бутылочкой воды. И все же в Нсукке она терялась. Город казался ей слишком маленьким, пыль слишком красной, люди слишком довольными малостью собственной жизни. Но Ифемелу постепенно полюбила Нсукку, хоть любовь эта была поначалу неохотной. Из окна в ее общежитской комнате, где в пространстве на двоих было втиснуто 4 койки, ей был виден вход в Белла-холл, в один из учебных корпусов Нсукского университета. Высокие гмелины раскачивались на ветру, а под ними толпились торговцы, сторожили лотки с бананами и земляными орехами, акады, мототакси, распространенные в Нигерии тесным рядком, мотоциклисты болтают и хохочут, но каждый держит ухо востро на клиентов. Свой угол она обклеила ярко-голубыми обоями, а поскольку слыхала байки о сварах между соседками по комнате, одна выпускница, поговаривали, вылила в шкафчик первокурсницы керосин за то, что та показалась ей нахалкой, считала, что ей с соседками повезло. Ей достались люди легкие, и вскоре Ефемилу уже делилась с ними и одалживала у них то, что быстро заканчивалось — зубную пасту и порошковое молоко, лапшу индоми и помаду для волос. По утрам она чаще всего просыпалась под рокот голосов из коридора. Студенты-католики молились по четкам, и Ефемилу спешила в туалет набрать воды себе в ведро, пока не перекрыли, и присесть на корточки в уборной, пока не лилось через край. Иногда Ефемилу опаздывала, уборные уже кишели опарышами, и тогда она шла домой к Обинзе. Даже если его там не оказывалось, дверь ей открывала домработница Аугустина, и Ефемилу говорила: «Тина, Тина, как оно? Я пришла попользоваться уборной». Обедала она часто у Обинзе, или же они вместе отправлялись в город к Онье Каозулу, садились на деревянные скамьи в сумраке ресторана, ели с эмалированных тарелок нежнейшее мясо и вкуснейшие похлебки. Время от времени Ефемилу оставалось на вечер у Обинзы на мальчуковой половине дома, валялась на его матрасе на полу, слушала музыку. Иногда танцевала в одном белье, виляла бедрами, а он подначивал ее, что, дескать, попа у нее маленькая. Тряхнуть бы, да нечем. Университет был просторным и складчатым. Там было где спрятаться, ой, было где. И Ефемилу не ощущала, что чужая здесь, поскольку был широкий выбор, с чем сродняться. Обинзе пошучивал, какая она уже популярная. У нее в комнате даже в первом семестре толпился народ. Мальчики с последнего курса заглядывали, рвались испытать удачу. Пусть и висел у нее над подушкой громадный фотопортрет Обинзе. Эти ребята ее забавляли. Приходили, усаживались к ней на кровать и торжественно предлагали показать ей студгородок. И она воображала, как те же самые слова в том же тоне они адресовали первокурснице в соседней комнате. Один, впрочем, был иным. Звали его Одеин. Его к ней в комнату занесло не лихорадкой первого семестра. Он пришел обсудить с ее соседками дела студсоюза и после заглядывал навестить ее, поздороваться, иногда приносил с собой сую, горячую, острую, обернутую промасленной газетой. Его общественничество удивляло Ефемилу. Слишком он благовоспитанный, слишком крутой для студсоюза, но это ее и впечатляло. У него были толстые, безупречно очерченные губы, одинаковые по толщине, что верхняя, что нижняя, губы вдумчивые и одновременно чувственные. И когда он говорил: «Если студенты не объединены, нас никто не будет слушать», Ефемилу воображала, как целует его, в том же смысле, в каком она представляла себе что угодно, чем наверняка не стала бы заниматься. Это из-за него она участвовала в демонстрации и втянула Обинзе к тому же. Они выкрикивали: «Ни света, ни воды!» и «Ректор козел!» и оказались, в конце концов, вместе с ревущей толпой перед домом ректора. Били бутылки, подожгли чью-то машину. И тогда появился ректор, крошечный, втиснутый между двумя телохранителями, и заговорил в пастельных тонах. Позднее мама Обинзе сказала: «Я понимаю беды студентов, но мы не враги. Враги военные. Они нам месяцами зарплату не выдают. Как можно учить, если есть нечего?» Позднее по студгородку разлетелась новость, что преподаватели объявили забастовку. Студенты собрались в фойе общежития, щетинясь от известного и неведомого. «Все правда», — подтвердил зав. Общежитием. Все вздохнули, осмысляя внезапные нежеланные каникулы, и разошлись по своим комнатам собирать вещи. «Общежитие на завтра закроют». И Фемила услышала, как одна девушка рядом сказала: «У меня нет 10 коба домой доехать». Забастовка затянулась. Ползли недели, и Фемилу, взвинченная, не находила себе места, каждый день слушала новости, надеясь узнать, что забастовка окончена. Обинзе звонил ей через Раньинуда, и Фемилу приходило за несколько минут до времени разговора и сидела у серого дискового аппарата, дожидаясь звонка. Она ощущала себя отрезанной от него. Они жили и дышали в разных пространствах. Он скучал и унывал в Нсукке, она скучала и унывала в Лагосе, и все прокисало от безделья. Жизнь стала скучным, затянутым фильмом. Мама спрашивала, не хочет ли Ефемилу ходить на занятия по шитью при церкви, чтобы хоть чем-то заняться. А отец сказал, что из-за таких вот бесконечных университетских забастовок молодежь подается в вооруженные бандиты. Забастовка стала общенародной, все друзья Ефемилу разъехались по домам, даже Кайоде. Он вернулся на каникулы из своего американского университета. Она ходила по гостям и вечеринкам и жалела, что Обинзе не в Лагосе. Иногда Одеин, у которого была машина, забирал ее и катал, куда ей надо. «Везет этому твоему другу», — говорил он. И Фемилу смеялась, заигрывала с ним. Все еще воображала, как это — целоваться с этим волооким, толстогубым Одеином. Как-то раз в выходные Обинзе приехал и поселился у Кайоды. «Что такое происходит с этим Одеином?» — спросил Обинзе у Ефемилу. «Что?» «Кайоды говорит, он тебя домой отвозил после вечеринки у Асахона». «Ты мне не сказала». «Забыла?» «Забыла». «Я тебе говорила, что он меня подвозил недавно, правильно?» «Ефем, что происходит?» Она вздохнула. «Потолок. Ничего. Он мне просто любопытен. Ничего никогда не произойдет. Но мне любопытно. Тебе же любопытны другие девушки, верно?» Он смотрел на нее, глаза испуганные. «Нет», — сказал он холодно, — «не любопытны. Давай по-честному». «Я по-честному. Беда в том, что ты думаешь, будто все такие же, как ты. Думаешь, что ты — это норма, но все не так». «В каком смысле?» «Ни в каком. Выброси из головы». Он больше не хотел об этом говорить, но воздух меж ними потемнел и оставался возмущенным ни день и ни два, даже после того, как Обинзе уехал домой. И потому, когда забастовка завершилась, преподаватели завязали с этим, слава богу, однажды утром проорала читача у них в квартире, и Ефемилу вернулась в Нсукку, они с Обинзе первые дни обращались друг с другом осторожно, разговаривали на цыпочках, обнимались урезанно. Ефемилу удивилась, до чего соскучилась по самой Нсукке, по привычному неспешному ритму, по сборищам друзей у нее в комнате до глубокой ночи, по безобидным сплетням, повторенным не раз, по лестницам, по которым восходишь и не сходишь, будто постепенно просыпаясь, и по утрам, выбеленным харматаном. В Лагосе харматан — это всего лишь вуаль дымки, а в Нсукке — ярящееся верткое присутствие. Утро зябкие, ранние вечера пепельные от жара, а ночи неведомые. Пыльные вихри возникали вдали, очень красивые. Они крутились, пока все вокруг не укрывалось бурым, даже ресницы. Все жадно всасывало влагу. Фанерное покрытие парт отставало и выгибалось наружу, хрустели страницы учебников, одежда высыхала через минуты после того, как ее вешали после стирки, губы растрескивались и кровоточили. Все держали роб и менталатум, бальзам от кашля под рукой, в карманах и сумках. Кожа у всех блестела от вазелина, а то, что намазать забывали между пальцами или на локтях, делалось тусклого пепельного цвета. Ветви деревьев оголяло вчистую, и в них, облетевших, появлялось некое гордое отчаяние. Базары у церквей напитывали воздух ароматами, стелился дым обильной стряпни. В некоторые вечера жар ложился, как толстое полотенце, а в иные вечера прилетал резкий холодный ветер, и Фемилу бросала свою комнату в общежитии, и, свернувшись рядом с Обинзе на матрасе, слушала, как воют снаружи казуарины там, в мире, что внезапно уязвим и хрупок. У Обинзе ломило мышцы. Он лежал на животе, и Фемилу сидела на нем верхом, массировала ему спину, шею и бедра, и пальцами, и костяшками кулаков, и локтями. Он весь был болезненно напряжен. Она встала на него, осторожно опустив стопу на тыльную сторону одного бедра, затем другого. «Нормально?» «Да». Он стонал от приятной боли. Она нажимала понемногу, его кожа грела ей ступни, тугие узлы мышц расплетались. Она оперлась рукой о стену и вбуравила пятки поглубже, двигаясь по дюйму, а Обин закряхтел: «Ай, Эфем, да, вот там, ай!» «Растяжки надо делать после игры в мяч, господин мужчина», — сказала она, ложась сверху ему на спину, щекоча подмышки и целуя в шею. «У меня есть предложение о массаже получше», — сказал он. Раздевая ее, он не остановился, как прежде, на белье. Он снял и его, и Фемилу подняла ноги, помогая ему. «Потолок», — сказала она неуверенно. Останавливать его не хотелось, но она представляла это иначе. Решила для себя, что они сделают из этого тщательно продуманную церемонию. «Я выну», — сказал он. «Ты же знаешь, что это не всегда помогает». «Не поможет? Примем младшенького. Перестань». Он посмотрел на нее. «Но, Эфем, мы же все равно поженимся». «Ты глянь на себя. Я, может, встречу богатого, красивого дядю и брошу тебя?» «Невозможно. Мы уедем в Америку, когда окончим учебу, и вырастим превосходных детей. Ты скажешь что угодно, потому что мозги у тебя сейчас между ног». «Да они у меня всегда там». Оба рассмеялись, а затем смех утих, уступил место новой, неведомой серьезности, скользкому единению. Для Эфемилу все оказалось блеклой копией, бессильной тенью того, что она себе про это навоображала. Он вышел из нее, содрогаясь, пыхтя и держась из последних сил, а ее снедало беспокойство. Эфемилу до самого конца была напряжена, не смогла расслабиться. Представляла себе, что за ними наблюдает его мать. Этот образ навязался ей, и, что еще страннее, оказался двойным. Мама и Оньека Онвену обе смотрели за ними, не мигая. И Фемил узнала, никак не сможет она рассказать матери Обинзе, что произошло, хотя и обещала, и верила, что сможет, но теперь совершенно не понимала, как. Что сказать? Какими словами? Ожидает ли мама Обинзе подробностей? Они с Обинзе должны были продумать все как следует, и тогда она бы знала, как об этом докладывать его матери. Внезапность произошедшего несколько потрясла ее и немного разочаровала. Показалось, что оно в конечном счете того не стоило. Когда через неделю с чем-то Эфемилу проснулась от боли, резкого жжения в боку и жуткой болезненной тошноты, охватившей все тело, она запаниковала. Затем ее вырвало, и паника усилилась. «Это случилось», — сказала она Обинзе. «Я беременна». Они встретились, как обычно, у столовой ЭКПО после утренней лекции. Студенты шли мимо, рядом курила и смеялась компания ребят, и на миг почудилось, что смеются они над ней. Обинза наморщил лоб. Он, казалось, не понимал, о чем она говорит. «Но и Фем не может быть. Слишком рано. Кроме того, я же вышел». «Я тебе говорила, это не помогает!» — воскликнула она. Он внезапно показался ей маленьким растерянным мальчиком, и он беспомощно смотрел на нее. Паника Ефемилу возросла. Повинуясь внезапному порыву, она махнула проезжавшему мимо Окаде, запрыгнула на багажник и велела мотоциклисту ехать в город. «Ефем, что ты делаешь?» — спросил Обинзе. «Куда ты?» «Звонить тете Уджу!» — ответила она. Обинзе сел на следующего Окаду и вскоре нагнал ее. Они прокатились мимо университетских ворот к конторе нигерийской телефонной компании «Нител», где Ефемилу выдала человеку за облезлой конторкой бумажку с американским телефоном тети Уджу. Говорила Ефемилу шифрованно, придумывая шифр на ходу, из-за людей, болтавшихся вокруг. Кто-то ждал звонка, кто-то просто ошивался без дела, но все с бесстыжим открытым интересом слушали чужие разговоры. «Тетя, думаю, то, что случилось с тобой перед тем, как явился Дике, случилось и со мной», — сказала Ефемилу. «Мы поели неделю назад». «Всего неделю? Сколько раз?» «Один». «Ефем, успокойся, вряд ли ты беременна. Но надо сдать анализы. В Студгородке в поликлинику не ходи. Езжай в город, где тебя никто не знает. Но сначала успокойся. Все будет хорошо. Инуго? Слышишь?» Позднее Ефемилу сидела на шатком стульчике в приемной медлаборатории, окаменелая, безмолвная, не обращая внимания на Обинзе, злилась на него. Несправедливо злилась. И понимала это, но все равно. Когда Ефемилу отправилась в грязный туалет с маленьким контейнером, который ей выдала местная девушка, он спросил, поднимаясь: «Мне сходить с тобой?» Она рявкнула в ответ: «Сходить со мной зачем?» И ей захотелось стукнуть девчонку из лаборатории. Эта желтоликая дылда оскалилась и покачала головой, еще когда Ефемилу произнесла анализ на беременность, будто у нее в голове не умещался этот очередной случай безнравственности. А теперь она смотрела на Ефемилу с Обинзе, ухмылялась и безобидно напевала себе под нос. «Есть результат», — сказала она чуть погодя, протягивая незапечатанный в конверт листок, лицо разочарованное. «Отрицательный». Ефемилу поначалу слишком потрясло, и потому она не ощутила облегчения, а затем ей понадобилось еще раз помочиться. «Людям лучше уважать себя и жить по-христиански, чтобы не было беды», — сказала девушка им вслед. В тот вечер Ефемилу опять вырвало. Она была в комнате у Обинзе, читала лежа, общалась с ним все еще ледяным тоном, и тут рот ей затопило соленой слюной. Ефемилу вскочила и помчалась в туалет. «Должно быть, я что-то съела», — сказала она. «Ту ямсовую похлебку, которую я купила у мамы, у Верры». Обинзе сходил в главный дом и вернулся со словами, что его мать повезет Ефемилу к врачу. Был поздний вечер. Маме не понравился молодой врач, оказавшийся на дежурстве в медцентре, и она повезла Ефемилу домой к доктору Ачуфуси. Когда миновали начальную школу, окруженную подстриженными казуаринами, Ефемилу вдруг вообразила, что и впрямь беременна, и что девушка в той сомнительной лаборатории применила просроченные реактивы. Она выпалила: «У нас был секс, тетя». «Один раз». Почувствовала, что Обинзе напрягся. Мама посмотрела на нее в зеркальце заднего обзора. «Давай сначала покажемся врачу», — сказала она. Доктор Ачуфуси, добродушный, приятный мужчина, прощупал Ефемилу бок и объявил: «Это все ваш аппендикс, очень воспален, нужно его срочно удалять». И обратился далее к матери Обинзе: «Могу назначить ей операцию на утро». «Спасибо вам большое, доктор», — сказала мама Обинзе. В машине Ефемилу произнесла: «Меня никогда не оперировали, тетя». «Ерунда», — бодро отозвалась мама Убинза. «У нас очень хорошие врачи. Сообщи родителям, скажи, пусть не волнуются. Мы о тебе позаботимся. Когда выпишут, поживешь у нас, пока не наберешься сил». Ефемилу позвонила маминой коллеге, тете Бунми, и попросила передать маме сообщение и домашний телефон Убинзы. В тот же вечер мама позвонила, голос у нее был задышливый. «Все во власти Божьей, моя драгоценная», — сказала мама. «Благодарим Господа за твою подругу. Благослови Боже и ее маму». «Это он, мальчик». «Ой», — мама примолкла. «Пожалуйста, поблагодари их. Господь их благослови. Мы первым же автобусом выезжаем завтра в Нсукку». Ефемилу запомнила медсестру, жизнерадостно брившую ей лобок, грубое трение лезвия, запах антисептика. Потом была пустота, стертость в сознании, а когда она всплыла, пришибленная все еще на грани памяти, услышала, как ее родители разговаривают с мамой Убинзы. Мама Ефемилу держала ее за руку. Позднее мама Убинзы пригласила их переночевать у нее дома, незачем тратить деньги на гостиницу. «Ефемилу мне как дочка», — сказала она. Перед отъездом родителей в Лагос отец сказал Ефемилу с робким благоговением, какое питал к хорошо образованным людям: «У нее первоклассный лондонский бакалавриат». А мама добавила: «Очень уважительный мальчик этот Убинзы, хорошо воспитанный, и город их не так далеко от нас». Мама Убинзы подождала несколько дней, возможно, давала Ефемилу набраться сил, после чего позвала их обоих, усадила перед собой и попросила выключить телевизор. Убинзы и Ефемилу. Люди совершают ошибки, но некоторых промахов можно избежать. Убинзы молчал, и Ефемилу сказала: «Да, тетя». «Вы обязаны всегда пользоваться презервативами. Если желаете вести себя безответственно, вы более не под моей опекой». Тон у нее посуровил, сделался запретительным. «Если решили вести половую жизнь, решите и предохраняться. Убинзы, возьми карманные деньги и купи презервативы. И Фемилу, и ты. Мне нет дела до твоей стеснительности. Отправляйся в аптеку и купи. Никогда не предоставляй этому мальчику заботиться о твоей же безопасности. Если он не хочет пользоваться презервативами, значит, он недостаточно о тебе печется, и тогда тебе здесь не место. Убинзы, беременеть не тебе, но если это случится, в твоей жизни все изменится, и ничего потом не исправишь. Я прошу вас обоих, пусть это будет строго между вами двоими. Болезни всюду. СПИД — это взаправду». Все помолчали. «Вы меня слышите?» — спросила мама Убинзы. «Да, тетя», — сказала Ефемилу. «Убинзы?» — переспросила мама. «Мамуля, я тебя услышал», — произнес Убинзы и резко добавил: «Я не ребенок», после чего встал и решительно вышел из комнаты.